Глава 26. Сюрприз Алексея Степановича. Марина и Галя, каждая по-своему, рассказали Алексею Степановичу о посещении Гавриловых. Галя рассказывала больше о том, как Леня встретил известие о концерте и как он рассматривал ноты. А Марина — обо всем сразу. О Лене, Шурике, их маме, а также о некоем Коле Гриненко, который мешает Лене заниматься. В рассказе Марины Коля выглядел каким-то таинственным и очень важным человеком. Однако Алексей Степанович выслушал ее очень серьезно и для чего-то записал в своем блокноте имя и фамилию Лениного приятеля. Девочки боялись, что Леня не сдержит своего обещания, но через 2 дня он пришел на урок к Алексею Степановичу и, к удивлению всех присутствующих учеников, сыграл очень неплохо разобранный концерт. Алексей Степанович встретил Леню так спокойно, как будто видел его вчера, и, ни о чем не спрашивая, начал с ним заниматься. Только после урока он сказал Лене, что пропущенный месяц надо наверстать, поэтому срок, дающийся обычно на разучивание этого концерта, ему приходится сократить вдвое. «Ничего, справишься», — сказал он на прощание. «А не то девочки помогут». И он улыбнулся Марине и Гале. Сегодня они были в классе в одно время. Леня передернул плечами и ничего не ответил. Было ясно, что ни о какой помощи девочек не может быть речи, и что соревнование с девчонками, устроенное хитрым Алексеем Степановичем, задело его заживое. Но какой сюрприз ждал девочек, когда Леня вышел из класса? «Ну, так вот, дорогие мои», — сказал Алексей Степанович, очень серьезно глядя на девочек. — Концерт придется отложить. Возможно, что вы сыграете его в конце года, на экзамене. Я видел, что вы можете с ним сделать. Вы очень старались обе, и за это обеих хвалю. Концерт этот заставил вас сразу втянуться в занятия, напрячь все свои силы. Он помолчал. «А теперь, девочки, давайте его сюда, он пока для вас трудноват. А вот возьмите ноты. Эти 3 пьесы ты сыграешь на ближайшем концерте, Марина, а эти вариации — ты, Галя. И нечего хмуриться, пьесы очень хорошие, получше всякого концерта, и выучить их надо очень быстро, за 3 недели». Среди доставшихся ей нот Марина с удивлением увидела одну очень легкую пьеску. Ее еще в прошлом году играла одна маленькая ученица из их класса. «Алексей Степанович», — жалобно протянула она, — «а зачем вы мне эту пьесу дали?» «Видишь, Марина», — сказал Алексей Степанович, — «я хочу, чтобы вы научились играть не только трудные, но и легкие вещи». «Что, непонятно? Ты думаешь, что ж тут учиться легкому, когда я уже трудно играю?» Так вот, легкие вещи. Нужно вам учиться играть артистически. При исполнении легких вещей вы должны быть уже не учениками, а настоящими музыкантами. Понятно? В этой маленькой арии ты должна дать и красивый полный звук, и тонкость оттенков. Тут уже должна быть музыка, а не ученическое исполнение трудных пассажей. Но не горюй о трудном. Другие 2 пьесы достаточно трудны, тебе придется над ними немало потрудиться. Ну а ты, Галя, что молчишь?» Галя молча разглядывала свои вариации. Ей давно хотелось их сыграть, но все же было немного обидно. Ей казалось, что концерт у нее почти готов. «А Леня будет играть наш концерт?» — спросила она, опустив глаза. «Будет. И на первом же школьном вечере», — ответил Алексей Степанович. «Ну да, ведь он уже в 6-м классе», — примирительно сказала Марина. «Только, Алексей Степанович, знаете, нам ведь еще надо к 6-му концерту готовиться. Как вы думаете, успеем?» «Видите, как хорошо, что я переменил программу», — сказал, улыбаясь, Алексей Степанович. «Ведь концерт этот для праздничного вечера не годится, и уж там вы обе не могли бы играть одно и то же. А пьеса ваша, наоборот, очень подходит». «Можно я к ним прибавлю еще одну русскую песню?» — спросила Марина. «Конечно. Очень хорошо будет. Когда разберешь, принеси».